Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Там более 218 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжаем еще пару слов про бунты фермеров. Россия и изменение климата. Такие причины протестов европейских фермеров назвала сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россия, да, и изменение климата. Вот если две эти беды победить, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, то европейские фермеры перестанут бастовать, задышат, да. Вот договориться, я думаю, в конце концов до того, что... А это Россия виновата в изменении климата? То есть на ней двойная ответственность? Нет, вот Россия, конечно, виновата. Они об этом уже много говорили, что виновата Россия и Китай. Вот они выбрасывают огромное количество, так сказать, углекислого газа. А вот про Америку они почему-то забывают, потому что Америка, на самом деле, тоже один из главных там производителей углекислого газа, и, насколько я понимаю, она обгоняет Россию в этом смысле. А вот, это, во-первых. А во-вторых, ну, Россия, она хоть что-то и производит, какой-то углекислый газ, но на ее же территории огромное количество лесов, тайга, в частности, да, которая, собственно, очищает легкие планеты. Но смысл не в этом. А смысл в том, что вот эти все политики западные, они, конечно, уже, ну, вот они уже, мне кажется, осознанно уводят это в область бессознательного. Россия во всем виновата Россия, вот это Россия, это, вот что бы ни случилось, во всем виновата Россия. Но, хотя логически по поводу фермеров, казалось бы, задать вопрос. Ну хорошо, вот завтра Россия, предположим, проиграет. А как это скажется на положении европейских фермеров? Это ведь будет означать на то, что на Украине станут дела лучше и еще больше, значит, товаров дешевых, да, пойдет в Европу. Так ведь? Вот. Они же никуда не денутся. Или что, если завтра Россия, так сказать, проиграет, вы перестанете закупать украинские товары? Как это логически связывается, да? Вот. А что касается климата, то, ну да, это вообще как бы повестка такая как бы бессмысленная. Причем здесь климат, не очень понятно, да? Причем здесь климат и фермера? Ну вот, да, идет потепление, и что? Европу это как бы трогает, да? Я понимаю, там, когда, там, скажем, засуха там поражает какие-то другие районы, вот, но в Европе все равно как бы это не является, так сказать, фактором, который там убивает сельское хозяйство. Ну, то есть, короче, надо лепить Горбатого к стене, главное, чтобы все время произносилось слово «Россия». Вообще, вот еще раз повторю, конечно, я не верю там во всякие демократические процедуры, но вот вся эта ситуация, конечно, требует перезагрузки с точки зрения личностей, потому что роль личности в истории, она всегда была велика, она большой является и сейчас. А эти люди, они просто идут уже в колее, и из этой колеи они выйти не могут, потому что если выйти из нее, да, надо включить мозги, и в том числе надо будет сказать, что, ну вот, да, это мы вообще что-то там, что-то мы не то говорили, как бы, ну или даже если это не говорить, начать говорить что-то другое, а другое говорить уже бессмысленно, а потом у них у всех вот буквально уже совсем-совсем скоро истекают сроки нахождения на должности, ну и зачем им что-то менять, они лучше уже, так сказать, додолбят до конца. Надолбит до конца. По поводу вот этих всех климатических изменений. Вчера президент встречался с главой Интеррао и подчеркивали, что как выросла угольная генерация в Европе, да, уголь, который зеленые назывались чуть ли не самым грязным источником топлива, тепла, вот там и в Германии резкий скачок, и в Центральной Европе резкий скачок угольной генерации. Вообще вот в целом, если посмотреть, как Соединенные Штаты умеют придумать проблему, весь мир, значит, подвязать на борьбу с этой проблемой, посмотреть со стороны на этот эксперимент глобальный, а потом сказать, а все, мы теперь, значит, с этой волны уходим. Это что и касается и той самой глобального потепления и зеленой повестки. Выясняется, что США, как вы сказали, да, плевали на ту самую зеленую повестку. Они не подписывают документы никакие. Да. Потом тот же самый искусственный интеллект, он у них зародился, сейчас распространяется. Вот, тоже смотрят американцы пока со стороны, как будет дальше развиваться события в мире. Потом они возглавят, я думаю, борьбу с этим искусственным интеллектом. Выйдут первые, там, законодательно мы, значит, ограничим то-сё. Но только у вас, а не у нас. Да, не у них. Не у них, да. Ну вот, американцы хитрецы, конечно. Ну, насчет вот производства электроэнергии с помощью угля, да, ну, конечно, они скажут вам, что и в этом виновата Россия. Ведь это она же вот перестала поставлять дешевый газ. Почему она перестала? Ну, как она взорвала вот эти трубы. Вот. Ну, или не она взорвала, а потому что это все из-за того, что она напала. Короче, все это все равно вот из России, да. Вот и все. Но это интересно с той точки зрения, что как только приперло, как бы все, они забыли там про все эти дела, про экологию, потому что все равно потребление важнее. Вообще, что касается всех этих возобновляемых источников энергии, это, конечно, все интересно, но на самом деле главной причиной загрязнения климата является неуемный рост потребления в мире. То есть вот эта западная цивилизация, основанная на вот этом фетише, на этом вот идеале потребления как смысле жизни, она, собственно, и ведет вот к этому, ну, бесконечному загрязнению атмосферы и все остальное. То есть концепция экономики западной цивилизации, продвигаемая много лет, она заключается в том, что потребление все время должно расти, иначе не будет расти экономика. Да? Но дело в том, что рост экономики, вызванный этим ростом потребления, он будет вызывать и все больше и больше загрязнения окружающей среды. Поэтому, если уж серьезно говорить, да, вот так вот взять и вот вообще серьезно, на самом деле загрязнение окружающей среды можно остановить только одним способом – снижение роста потребления, ограничение собственных, значит, собственных, так сказать, потребностей. Да? И, например, возврат к экономике, при которой, скажем, да, ставка делалась на долговечность вещей, а не на то, чтобы их менять, там, условно говоря, каждый там, сезон или каждые там, 3-5 лет, да? На что ориентирована современная экономика. Вот это могло бы, по идее, уменьшить там, и выбросы, и загрязнение, но в этом смысле как бы, да, вот вся вот концепция развития мировой экономики, которая, конечно же, идеологически была обоснована именно западными, так сказать, подходами, она вынуждает мир постоянно наращивать потребление все больше и больше и больше вещей. Их надо чаще менять, так сказать, да, постоянно как бы, да, все время следовать моде, потому что нужно больше денег. Если нет денег, не будет развиваться экономика, там, и все остальное. А это все равно, как ни крути, там, значит, CO2, без CO2 все равно будет вести к все большему и большему загрязнению. Там, так или иначе. Теперь, что касается американцев, ну да, об этом как бы не раз и мы рассуждали, и вообще как бы это очевидно. Они, значит, сначала придумают что-то, потом замутят вокруг этого какую-то напряженность, потом как бы, да, втянут в нее других, а потом заставят платить других за все эти издержки, а сами будут смотреть. То есть они вот действительно как, значит, весь мир используют как лабораторию для опытов. Но выход-то из этого какой? Выход – суверенность сознания. Вот в чем дело. Почему они так могут делать? Почему? Только ли потому, что доллар является платежной, так сказать, и поэтому тоже мировой платежной единицей, и поэтому тоже, но не только поэтому, да, а в первую очередь потому, что им удалось, значит, сделать вторичным сознание огромного количества людей в этом мире и внушить им, что вот надо все время слушать, так сказать, что там сказали в Америке, ну или хотя бы в Европе, и делать точно так же. Это и есть, собственно говоря, главный способ борьбы, и это страшнее любой войны. Это страшнее любой войны, потому что когда вас добровольно заставляют предпринимать действия, которые не отвечают вашим интересам, это самый эффективный способ победы над вами. Вот сейчас они этот эксперимент проводят с Европой, да? И войны никакой не надо. И войны никакой не надо, да, так сказать. Сделаем так, что просто они будут считать, что интересы Америки – это их интересы. Вот и все. И дальше они сами сделают все, что нужно, а все, значит, убытки, все издержки – это все ляжет на их плечи, это ляжет на их плечи, как бы, если они идиоты, как бы, ну, и пусть они все это на это грузят. Выход из этого – суверенное сознание, выход из этого – суверенная самостоятельная духовность, выход из этого – своя собственная суверенная культура, не то чтобы отгороженная колючей проволокой от всего мира, но, значит, имеющая, так сказать, способность и претензии на то, чтобы мыслить самостоятельно и любое явление, как бы, да, пропускать через собственное сито сомнений, анализа там и всего остального, выдавая тот рецепт действий, который действительно вам нужен. Вот это вот так действовать в мире позволило американцам то, что, в том числе с помощью массовой культуры, ну и плюс, конечно, деньги и все остальное, они породили как бы тотальную неспособность самостоятельно думать. Вот в чем дело. Неспособность самостоятельно думать. И мы, к сожалению, тоже влезли вот в эту самую парадигму, да, тоже давая вот там сказали, как бы слышу, газеты пишут что-то, да, я думаю, пойду, как у Гоголя в «Женитьбе». Вот, это самое. Ну, от этого надо избавляться. Вот реально, как бы, да, суверенность духа, мысли, как бы, это условие суверенности в материальном мире. И по-другому никак. Ну, мы же от этого избавляемся, и, наверное, один из самых показательных примеров – это ЛГБТ-повестка, которая тоже пошла из Штатов, которую подхватили в Европе, а сейчас Штаты один за другим, губернаторы, значит, подписывают указы о запрете распространения там в школах, в других, там, в средствах массовой информации. В Европе, а на Украине это вообще прям приветствуется. Там прям ЛГБТшники, которые... воюют, говорят, что вот, да, мы такие настоящие, настоящие бойцы. Все остальные, кто не идет, вот они вот этим плохим словом называются, а мы настоящие бойцы. По поводу высказывания фон дер Ляйен, что Россия, изменение климата виноваты в проблемах, с которыми столкнулись бастующие в Европе фермеры. Про Россию вспомнили и фермеры Латвии, проводили некую акцию протеста с требованием, среди прочего, среди там, снижения налогов и так далее, требовали запретить импорт и транзит российской и белорусской сельхозпродукции. Мол, как же так? Значит, из Украины сельхозпродукцию блокируют поляки, а вот якобы российская, белорусская, в том числе зерно поступает на наш рынок. Я не знаю, объемы вообще какие, да, поступает ли, потому что очень много и транзитных ограничений, и юридических. Но так или иначе, вот латвийцы, что называется, возбудились и поддержали Урсулу. Ну, во-первых, я еще понимаю, что такое латвийские фермеры. Вот, насколько мне известно, Литва, Латвия и Эстония в свое время подписали там целый ряд бумажек с Евросоюзом, в соответствии с которыми, как бы, да, Евросоюз оплачивал, значит, ну, грубо говоря, предоставлял некие дотации бюджетам этих трех стран в обмен на то, что они сворачивают сельхозпроизводство. И сельхозпроизводство в этих странах, как бы, да, сократилось в разы. Поэтому кто там такие латвийские фермеры, да, и что там, какую вообще роль они играют в этом мире, мне кажется, никакой. Это вот там какие-нибудь в масштабах, так сказать, каких-то молекул, может быть, да, и не более того. Это первое. Второе, что касается экспорта, опять же, этой самой российской сельхозпродукции в Латвию, ну, наверное, он есть, но я думаю, что тоже он очень небольшой, очень небольшой. По поводу экспорта сельхозпродукции Белоруссии, наверное, с его побольше, да, с этим больше, но это же происходит по одной простой причине, так сказать, да, по той простой причине, что между нашими, как бы, вот этими странами, когда-то жившими в одной большой стране, как бы, да, сохранялись долгое время определенные связи, вот, вопреки всем этим русофобским, так сказать, политическим настроениям этих прибалтийских элит, во-первых, а во-вторых, ну, сами эти страны там долгое время жили и за счет российского транзита, и за счет поставок какой-то сельхозпродукции, которая еще оставалась там в России и прочее-прочее. Но понятно, что здесь вот тоже такие, знаете, раньше это называлось штрейкбрехеры, наверное, и сейчас это называется. Вот такие латвийские штрейкбрехеры. Короче говоря, вся Европа, люди, которые реально производят сельхозпродукцию, в отличие от латвийских этих самых фермеров, чей вклад, видимо, в это дело микроскопический абсолютно, вот, они говорят, так сказать, уберите товары с Украины, потому что они понимают, кто реально конкурент. А эти, значит, поют те песни, которые положено петь. Да. Вот. Не то, что в реальности, а вот надо положено спеть вот так. Надо что-нибудь такое вставить в шпильку вот России, ну и Белоруссии. Вот мы, значит, латвийские штрейкбрехеры, как бы тут как тут, значит, по заявке. Исполняем песни по заявке. Вот. Хотя я думаю, что там в реальности речь идет о очень-то небольших объемах. Ну, видимо, исполняют песни по заявке, видимо, уже эти дотации закончились, потому что они требуют снизить налог на добавленную стоимость на выращиваемые в Латвии фрукты, ягоды и овощи. Вот про зерно ни слова. Вот знаменитые, наверное, латвийские ананасы. Да, под угрозой, бананы, так сказать, плантации, да. Банановые плантации, да, латвийские, и... под угрозой. Вот. Действительно, ну, там какая-то небольшая акция была, но у них целое там сообщество есть, крестьянские сеймы. Вот они, как и Урсула, видят главную угрозу для фермера всей Европы. Это именно из России исходит. А про другие угрозы, которые вполне возможно для нашей страны могут стать реальностью, речь о поставках F-16 и самолетов американского производства Украине. Там еще одна очередная страна сказала, сейчас вот мы подготовим, у нас тут старое есть, подшаманим, значит, передадим киевскому режиму. Но речь не про то. Там несколько десятков их соберется. Как они будут летать? Потому что там одна из проблем была, что нужно будет на территории Украины создавать аэродромы военные, да, как-то их маскировать, чтобы эти самолеты не стали, соответственно, законной целью наших вооруженных сил, уже на, чтобы они не взлетели, что называется. И вот молдавские каналы, телеграм-каналы пишут о некой секретном соглашении, ну, даже документ приводится, пока идут переговоры, но в стадии разработки это соглашение. Значит, власти Молдовы в лице гражданки Румынии Майи Санду могут разрешить украинским F-16, когда они станут украинскими, пролетать через воздушное пространство Молдавии. Ведутся эти переговоры. Смысл их в чем? Что условно будет база украинских вот этих F-16 в Румынии. Они будут вылетать из Румынии с базы, пролетать через Молдавию, нападать на наши войска и возвращаться обратно не на какой-то украинский аэродром, а через Молдавию обратно в Румынию. Тем самым вот приводят эксперты такое понятие, что Молдавия становится живым щитом для западных самолетов, поскольку будут они защищены от российских ракет и перехватчиков. Мы просто не сможем их преследовать на территории Молдавии. Ну, что касается Молдавии, как и территории Украины, я думаю, что там, условно говоря, там наши перехватчики и прочее-прочее, они и на территории Украины сейчас не летают, потому что на самом деле, насколько я понимаю, вообще как бы авиация там работает, в первую очередь штурмовая, причем она работает за горизонт, вот, или стратегическая, которая пускает, так сказать, да, может быть, даже с нашей территории, как бы, да, ракеты крылатые и там управляемые бомбы, вот, и прочее-прочее. То есть такого там прям воздушных боевки на территории Украины не происходит, в том числе потому, что, ну, система ПВО. Да, если бы мы, значит, эту систему ПВО вообще полностью игнорировали, наверное, можно было бы спокойно летать и бомбить там вглубь территории Украины, но мы, этого не происходит просто потому, что системы ПВО, в том числе поставленные, значит, американцами, европейцами, они все равно достаточно эффективны, вот, и они работают, да, вот и все. Они не перехватывают, условно, там, кинжалы и не перехватывают некоторые наши ракеты, но по самолетам они могут работать вполне эффективно, поэтому применение авиации вообще оказалось ограниченным. Вообще, так сказать, вся эта вот война нынешняя, она, конечно, мне кажется, военным теоретикам, там, стратегам, тактикам и прочее, она перед ними ставит очень серьезные такие задачи, потому что многое из того, что считалось однозначным, оказалось не таким однозначным, а многое из того, что вообще не бралось в расчет, да, или про что уже, так сказать, хотели забыть, оказалось очень актуальным. Там, ну, например, скажем, да, в свое время считалось, что артиллерия вообще как бы уже там уходит на второй план, а сейчас вот артиллерия, собственно говоря, одно из главных основных. Вот эти все артиллерийские дуэли, как бы один из основных способов ведения войны, там танки тоже уже списывали, говорили, что ну что там танки эти, кому они нафиг нужны, да, а оказалось, что без них никуда. И наоборот, например, скажем, что касается авиации, вот, то ее как бы, ее значение сейчас оказалось, ну, не таким масштабным, как это представлялось некоторое время назад в связи с развитием систем ПВО, ну и плюс там появление там беспилотников там и всего такого остального. С украинской авиацией такая же история. На самом деле F-16 нужны в первую очередь как носители для запуска крылатых ракет, значит, может быть, там планирующих бомб в меньшей степени, потому что для этого надо ближе подлетать, да, вот. Но и, конечно, там ни в каких воздушных боях, там, естественно, там никто, они там не собираются участвовать. Нет, случаются и случались и воздушные бои, вне всякого сомнения, но в общем и целом, насколько я понимаю, как бы, да, это скорее экзотика. Вот что касается... Поэтому, что касается Молдавии, то все равно там над ее территорией или там на территории это самое, ни о каком там, о никаких воздушных боях речи не идет. Но Молдавия может, несомненно, да, учитывая ее глупость, да, пойти и на это. Но здесь вот меня даже больше другой вопрос интересует. Еще раз повторяю, я считаю, что тот формат войны, при котором мы воюем с Украиной или с иностранными наемниками на территории Украины и никак не угрожаем тем, кто реально поставляет туда оружие и помогает, он бесперспективный. Да, потому что как бы, ну, это может продолжаться очень долго. И для Европы и Америки, для которых, так сказать, ни мы, ни украинцы ценности никого не представляем, как бы это вообще самый удобный формат, при котором они будут просто поставлять оружие. Вопрос в том, что если эти самолеты реально будут взлетать с территории Румынии, да, и наносить удары по территории России, например, да, а это может быть и вполне себе даже те области, например, скажем, Белгородская, там, условно говоря, или Воронежская, или любая другая, вот, которые даже не относятся к так называемым новым территориям, но это фактически будет повод для войны. Не знаю, я бы не хотел бы никакой войны, но на самом деле мы должны обозначить простую вещь. Эти аэродромы могут стать целью, да, для ударов по территории Румынии, в первую очередь. И Молдавию тоже предупредить, что режим Зеленского вас подставляет. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его железная логика. Каждый потраченный на Украину евро пойдет на благо безопасности Европейского Союза. Об этом сегодня заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на сессии Европарламента. Перед ним выступала Урсула фон дер Ляйен, которая обвинила Россию во всех грехах, в том числе и в забастовках европейских фермеров. Мишель делает следующий вывод, что нужно больше тратить евро, а значит, Украине нужно больше оружия, больше снарядов, больше помощи, и призвал пересмотреть порядок работы, расширить объем активов так называемого Европейского фонда мира, который идет на закупку оружия киевскому режиму. Как киевский режим распоряжается этими евро, полученными в том числе от Шарля Мишеля, показательно была в Грузии спецоперация проведена, украинские спецслужбы задержали... грузинские спецслужбы задержали груз, который отправили украинские спецслужбы. Груз непростой, взрывчатка С-4, по-моему, общий объем 14 килограммов, очень мощная взрывчатка. Везли ее в контейнерах, упакованные в аккумуляторы для электромобилей, везли из Одессы через Румынию, Болгарию, Турцию, вот, и поймали, значит, грузинские спецслужбы, разоблачили, груз должен был дальше отправиться в Россию, вот эта взрывчатка. Видимо, готовился какой-то, да, теракт достаточно крупный. Но спасибо грузинской службе безопасности, которая, в частности, подчеркнула, что украинские спецслужбы хотели сделать так, чтобы подозрения на организацию терактов пали на Грузию. То есть признали, что украинские спецслужбы готовили теракт и что хотели подставить грузин. Ну да, эта взрывчатка вроде как предположительно должна была доехать до Воронежской области, вроде бы, хотя, ну, понятно, что на 100% это не ясно, вот, но действительно мы там приятно удивлены, скажем так, да, активностью грузинских, в данном случае, правоохранителей, вот, хотя здесь нет, конечно, никакой любви к России, вот, скорее всего, да, а есть простая, так сказать, незатейливая ситуация. Дело в том, что Украина, она с самого начала пыталась как можно большее количество стран втянуть в конфликт с Россией. Да, вообще в идеале они видели, значит, все НАТО, которое будет воевать прямо напрямую вместе с ними или даже, может быть, вместо них с Россией. Но если нет, то они постоянно предпринимают всякие попытки натравить на нас то тех, то этих, то пятых, то десятых. Ну и Грузия в данном случае изначально рассматривалась как одна из стран, которая было бы очень здорово втянуть в Россию, в войну с Россией. В конце концов, ну, создать, условно говоря, Кавказский фронт какой-нибудь, да. Вот, в конце концов, понятно, что отношения с Грузией у нас сложная, и Южная Осетия, и Абхазия, и все это уже много-много лет тянется, вот, и конфликт 2007 года, вот это обострение, которое привело к признанию России независимости Южной Осетии и Абхазии. На мой взгляд, главным виновником этого является Саакашвили, бывший президент Грузии в первую очередь. Вот, но в любом случае, значит, отношения, так сказать, сложные, вот, и казалось бы, кого, как не грузин, втянуть бы, да, вот, в эту войну и создать бы для России второй фронт на Кавказе, там, глядишь, какие-нибудь сепаратисты оживятся, да, в том числе на Северном Кавказе, можно было бы вспомнить там и события там 90-х годов, в общем, такие планы были, вот, но этого не получилось сделать, потому что сегодня, как бы, у власти в Тбилиси, мне кажется, находятся гораздо более осторожные люди, чем был Саакашвили, они понимают, что вообще для Грузии с ее, в общем, очень небольшой территорией, слабой экономикой, вот, и, значит, всякими разными проблемами, ну, такая война была бы, могла бы стать смертеподобной, ну, просто вот напросто смертеподобной. И в конце концов, я напомню, что в 2007 году наши вооруженные силы стояли уже на окраине Тбилиси. Это было, ну, так оно и было. И, в принципе, да, просто не было принято политического решения, вот, и там тому же Саакашвили дали возможность, опять же, это вот к вопросу там великодушие, да, нашего руководства, дали возможность остаться в живых, дали возможность остаться во главе Грузии, ну и фактически сохранить грузинскую государственность. Уж я не знаю, там оценили это грузины или нет, вот, но в любом случае, мы видим, что сейчас грузинские, так сказать, власти решили, что вот это втягивание в эту ситуацию, ну, оно никак интересам Грузии не отвечает, и это правда. Вот, а украинцы, они неоднократно пытались это делать, в том числе вовлекая Грузию в такие вот схемы провоза, значит, материалов взрывчатки для терактов. В частности, теракт на Крымском мосту, он был по той же самой схеме реализован. Как известно, известно. Одесса, Румыния, Болгария, Грузия. Вот, и далее, так сказать, да, по территории России. Вот в этот раз грузинские правоохранители решили сработать. Я уж не знаю, видели они что-то в тот раз или не видели, да? Но в этот раз решили задержать. И совершенно, да, справедливее их замечание по поводу того, что, да, украинцы хотели бы втянуть Грузию в эту ситуацию и еще сделать... Вообще идеально было бы сделать так, чтобы в России решили, что вообще все это Грузия организовала. Вот, для того, чтобы спровоцировать, да, например, скажем, перенос конфликта, в том числе на Кавказ. Вот. А что там будет с Грузией дальше, это вообще им наплевать, не имеет значения. Но я думаю, что это вот хороший прецедент. Не буду, конечно, здесь вот что-то эту мысль развивать. Ну, в принципе, я считаю, что грузинские власти поступили совершенно верно, в том числе, значит, это движение отвечает, так сказать, интересам Грузии, потому что для Грузии вовлечение в войну было бы смерти подобно. Ну, а кроме всего прочего, и ситуация изменилась, да, если, там, условно говоря, там, год назад можно было вешать лапшу на уши, рассказывать про скорую победу коллективного Запада над Россией, то сейчас явно уже, так сказать, такие разговоры не проходят, и я считаю, что там тоже, в том числе и грузинским властям, как и другим властям других постсоветских стран, вот, которые, между прочим, в свое время очень быстро сориентировались в пользу Запада. Да, надо трезво оценивать ситуацию и понимать, что Россия не проиграла, не проиграет и никуда вообще не денется. Никакие коллективные усилия Запада ни вместе с какой Украиной, как бы, да, этому способствовать не будут. Поэтому вообще здесь поддерживать Украину, условно говоря, солидаризироваться с ней, там, да, просто бессмысленно. Потому что это даже чисто с точки зрения политического там, прогноза, это... Ну, вредно, это вы только себе как бы создадите проблемы. Так что очень хорошо, что это произошло. Да, ну и упомянутый вами Саакашвили, он же отбывает срок в Грузии, и там у него были проблемы со здоровьем, в больницу его положили, в общем, его врачи грузинские вылечили, хотя он всячески отказывался. Сейчас у него новый диагноз, у него депрессия, и, значит, за него вступился советник главы офиса президента Украины Подоляк. Он сказал, что для нас Саакашвили – это приоритет, и он должен быть освобожден, а не заключен в тюрьму. На что ему ответил Каладзе, это мэр Тбилиси, сказал, вот он, ну, преступник, вот он срок отсидит свой у нас в Грузии, а дальше забирайте, да. Я так понимаю, они в мыслях своих думают, слава богу, что мы в свое время от него избавились, потому что он мог еще там дальше дело-то наворотить. Я в двух словах, Саакашвили абсолютно пустое место, все это отыгранное совершенно... Зеленский может повторить его? Да, может. Стрелянный патрон, что называется. Как раз, да, я думаю, что это очень, очень похоже. Ну, просто у Саакашвили это не было, ну, так масштабы страны другие, то это не было так вот масштабно и кроваво, как сейчас происходит на Украине, но смысл тот же самый. Значит, сначала эйфория от прихода к власти молодого, перспективного, хотя я напомню, что, кстати говоря, Саакашвили тоже пришел к власти в Грузии в результате так называемой революции РОС, но формально это тоже был государственный переворот. Вот. Сначала эйфория, вот смотрите, вот он такой, так сказать, эффективный, вот он сделает так и так, он борец с коррупцией. Ну, что-то, кстати говоря, действительно он там сделал, вот, какой-то там местами порядок навел, в отличие, кстати говоря, от Зеленского. У Саакашвили, в принципе, даже были какие-то достижения реальные. Ну, были. Вот, да, у Зеленского и этого не было абсолютно. Вот. Но потом эйфория, значит, дружба с Западом, как бы, да, вот эти поездки, значит, к ним приезжают американцы, он ездит в Америку, да, ой, как здорово, да. Мечта постсоветского лоха как бы сбылась, как бы, да, вот наконец-то, как бы, да, американцы пожимают мне руку и все такое прочее. Потом американцы провоцируют, а потом подготовка грузинской армии с помощью американских, так сказать, инструкторов, да, оружие американское, и потом, как бы, вот это вот, значит, подталкивание к войне, а когда подтолкнули к войне и не получилось, вот, они быстренько слили, забыли, и вот, помните, говорили, Саакашвили, так сказать, лучший друг американцев, американцы не бросают, вот сейчас, вот где американцы, у меня жена американка, где Саакашвили, да, где американцы и где Саакашвили? Это всем условным Саакашвили, условным Зеленским и всем остальным это урок. Вот где они, которые когда-то, значит, тепло его обнимали, так сказать, улыбались, трясли руку, где они и где Саакашвили? Саакашвили прозябает в грузинской тюрьме. Вот. А где американцы? Может быть, они что-то сделали такое, что вообще, ну, освободить его, потребовали бы. Ввели санкции. Ввели санкции против грузинских властей. Или там, я не знаю, там освободили его, там какая-нибудь группа морских котиков там его освободила. Ни хрена. Он им больше не нужен. Все. Зеленский, я вас уверяю, вот я в первой части говорил, что его ждет жалкий конец. Он с большой вероятностью повторит ту же самую историю. Им нужны, на самом деле, те игрушки, которые, так сказать, работают. А те, которые не работают, как бы им не нужны. Потому что как к людям, как к цели, они к таким людям, так сказать, они не относятся. Вот и все. Для них это пустота. Я думаю, что, значит, тоже вот они говорят, Саакашвили для нас приоритет. Но они чувствуют, что здесь эти истории похожие. Но только Саакашвили, он и украинцам уже не нужен. Да, так, для красного словца, что мы про Саакашвили не забываем. Сейчас секундные паузы продолжим. Вести ФМ. Тут в Белом доме прокомментировали другой теракт киевского режима, к сожалению, состоявшийся. Спросили журналисты, заместитель официального представителя Госдепартамента на пресс-конференции Веданта Пателя, о том, будет ли какая-то реакция Белого дома на сбитый наш Ил-76, сбитый, как уже доказано, следствием установкой американского производства «Патриот». Вот, на что вот этот Паттель нагло так заявил, что Госдепартамент не доверяет российской информации об использовании «Патриота» для поражения Ил-76-го, на котором, он сказал, якобы были там украинские, 65 украинских пленных. И вообще по этим вопросам отправил журналиста, ну, в путешествие в Киев. Говорит, обращайтесь, мы это не комментируем. Вот, как бы я не я, и хата не моя. Ну, ясно, а что им еще остается говорить, да? Тут они по-другому никак и говорить не будут. Ясно, что они не будут вообще вовлекаться, условно говоря, в обсуждение, потому что, что является, кстати говоря, косвенным подтверждением того, что на самом деле наша версия, она, так сказать, соответствует действительности, и на самом деле самолет был сбит американской системой. Тут они же, еще раз повторю, они боятся этого, потому что если это так, например, если бы он признал это, да, дальше следующий вопрос. А были ли там американцы? Вот, поэтому для того, чтобы вот эту цепочку не продолжали, они, так сказать, сразу грубо это обрывают, вот обращайтесь в Киев, ну и еще раз, да, международное расследование, которое вроде из Киева там что-то хрюкнули по поводу того, что давайте проведем международное расследование, вроде как даже Зеленский сказал, да, да, ну, да, да. Президент Путин сказал, ну да, давайте проведем международное расследование, давайте присылайте экспертов, давайте, так сказать, мы готовы, но что-то никто, так сказать, никуда не летит, знаете, как помните, когда там Сирия была, или когда там та же самая вот эта вот Буча, инсценировка в Буче, там налетели вообще эти самые вороны, что называется, со всех, так сказать, краев, да, и фотографировать и так, и сяк, так сказать, давайте расследовать, давайте фильмы снимать про это дело, а здесь вообще никого совершенно не интересует, им говорят, давайте приезжайте, посмотрите, походите, так сказать, поспрашивайте, мы покажем, не, это их не интересует, тоже вот к вопросу обо всех этих свободных средствах массовой информации и все остальное. Ну, наши дипломаты бьются тоже, пытаются и до Белого дома достучаться, в том числе и до Госдепартамента, чтобы, ну, как-то прояснить ситуацию. Там полный отказ. Наши правозащитники обращаются в Киев, ну, по каким-то каналам, да, по поводу того, а дальше судьба вот останков военнопленных, которые были вашими же, там, ну, либо американскими солдатами убиты, которые сидели на этой установке, как дальше? Там тоже тишина, вот просто вот там вот молчание, да, как будто вот этой истории и не было. И тоже вот в СМИ молчание по другой ситуации. Это удары Соединенных Штатов, ну, так называемой американской коалиции, по независимым странам Сирии и Ираку. Они якобы борются с проиранским сопротивлением. В этих странах якобы есть базы. Были очередные удары достаточно мощные. Наш постпред при ООН Василий Небензи назвал эти удары попыткой подправить имидж нынешней администрации США перед выборами. Также Небензи заявил, что эти удары рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. И власти Ирака сделали официальное заявление, сказали, что это недопустимо. Вы бомбите суверенную страну, как бы неважно, кто там, где, что находился. До этого Ирак ограничил поставки своей нефти Иордании, которая якобы тоже участвовала в этих налетах. И тоже вот ситуация, да, люди, думающие, бьются, вы делаете неправильно, американцы и их друзья. Там полное молчание, вообще полное. Это вот наши законные цели, говорят. Мне кажется, американцы, вот это опять же вот к вопросу о том, что вообще американцы весь мир подчинили своей внутренней политике. Американцы сейчас мыслят только в одном ключе, в предвыборном. Их только это интересует. Значит, им надо внутри страны, там, в Штатах, демонстрировать свою решимость, значит, свои успехи, свои победы. Вот смотрите, мы ударили, значит, по этим проиранским группировкам, хотя на самом деле группировки, по которым они бьют, далеко не все проиранские. Вот, к некоторым из них Иран вообще никакого отношения не имеет. Вот, но при этом, ну, ситуация двоякая. Как вот я и предполагал, никаких там сокрушительных, там, тем более ядерных ударов по Ирану не будет. И никакой там Третьей мировой войны, так сказать, на самом деле не планируется, потому что это слишком рискованный, совершенно непонятно, что с этим делать потом будет, да, вот, поэтому американцы пытаются, с одной стороны, продемонстрировать, что они вот отвечают, что они как бы контролируют ситуацию, вот, но по самому Ирану ударов не наносят, вот, наносят удары по разным группировкам на территории других стран, но таким образом тоже проблему не решают, ну, наверное, решают только одну проблему, там, где-нибудь по какой-нибудь CNN, там, или что там, какие там станции-то еще работают, там, всякие SNBC, там, всякие ABC, там, и прочее, ABC вообще существует до сих пор или нет. Вот, это самое. Они там вот тоже рапортуют о победах. А на самом деле побед никаких нету, ситуация только осложняется. Антиамериканские настроения на Ближнем Востоке растут в геометрической прогрессии, союзников практически не остается. Вот, например, иракское правительство, оно же абсолютно марионеточное. Оно абсолютно марионеточное, оно совершенно проамериканское, но ему просто деваться некуда. Когда американцы наносят удары по иракской территории, ему некуда деваться, и оно тоже выступает с вот, заявлениями, критикующими американцев, требует удаления с территории Ирака американских военных там, да, ну и, соответственно, американцы, так сказать, в конечном итоге только осложняют собственную ситуацию. Но я так понимаю, что вот байденовскую администрацию, как бы, да, преступный режим Байдена, я бы так сказал, да. Я вообще больше ничего не интересует сейчас, вот, кроме вот этой предвыборной повестки. Им надо что-то такое в Штатах у себя показывать, да? Большая война с Ираном неизвестно, чем кончится, поэтому они в нее влезать не хотят. Вот. А ничего не делать тоже невозможно, потому что вот эти хуситы, значит, пуляют во все стороны, как бы, и не только они, вот, а всякие разные тоже другие люди. Иранцы нанесли удар там по этим самым, по американским базам и все остальное. То есть надо что-то демонстрировать, причем так, чтобы это было так духоподъемно, вот, и так, чтобы Байден выглядел... значит, молодцом, вот, но при этом, чтобы не влезть в какую-то историю, которая вообще похоронит и Байдена, и любого кандидата демократической партии на этих выборах. Но в этом и проблема всего мира. Мы стали заложниками Америки в прямом и переносном смысле. Вот. От их выборов зависит жизнь сотен тысяч людей за пределами США. Вот им выгодно, чтобы, условно говоря, вот там, так сказать, взрывались бомбы, как бы, да, и люди друг друга убивали. И потому что это выгодно, там, условно говоря, на внутриполитической, так сказать, арене США. И они это делают. Да? А все остальные, как бы, да, вот, оказываются в заложниках. Я считаю, что стратегической целью как раз является выйти из этой зависимости. Это для всего мира. Лидерство Америки стало, так сказать, вот кандалами буквально, как бы, да, на этих, на ногах всего мира. Все. Может, когда-то от этого был какой-то толк. Сейчас одни только проблемы. Одни только проблемы, как бы, и больше ничего. То есть выход из этой зависимости, это крайне важно. При этом ситуация на Ближнем Востоке, она становится все жестче, жестче, жестче. И вообще, вот когда говорят о какой-то большой войне, там, ну, вы знаете, у меня такое, к этому такое, так сказать, неоднозначное отношение. Я, наверное, очень надеюсь, что никакой такой большой войны не будет. Вот. Но Ближний Восток сейчас кажется наиболее вероятной ареной возникновения вот именно такой большой войны. Почему? Потому что американцы могут там со своими друзьями-европейцами могут там воевать и вот наносить удары с наименьшими рисками для себя. Потому что, условно говоря, большая война с Россией – это опасно, и непонятно, чем она кончится. К большой войне с Китаем Штаты тоже не готовы, по крайней мере, пока. А вот где она может быть, так это на Ближнем Востоке. Да, собственно говоря, там как бы такое традиционное, к сожалению, печальное поле для экспериментов американских. Да? Вот, и сейчас американцы, пытаясь решить предвыборные проблемы, только осложняют ситуацию и в этих странах, как бы, и в регионе в целом. А разве большая война не подразумевает вовлечение других крупных держав? Ведь... Ну, по вашим словам, это США, с одной стороны, возможно, Иран, да, а не вступится ли за Иран, ну, другой крупный союзник стратегический. Ну, это может иметь всякие разные, так сказать, опосредованные формы. Вот. Я думаю, прямого столкновения пока все будут избегать. Я надеюсь, что все-таки это удастся в итоге, так сказать, не довести мир до Третьей мировой войны. А попытка подправить имидж нынешней администрации США как-то бьется с заявлениями недавними Буданова из ГУРа украинского, что значит, готовим мы контрнаступление очередное весной. Тоже, наверное, это будет. А какое у нас время? А уже время. Время уже вышло. Этот вопрос на следующий раз. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго. «Железная логика».